истинных, но никому, кроме меня, неизвестных ситуациях побывал или был их свидетелем. Для подтверждения моих слов я хочу привести несколько примеров такого вот художественного вранья, свидетелем которого мне пришлось побывать. Вот короткая фраза, принадлежащая писателю П., услышанная мной несколько лет назад на одном из вечеров в Цедри. «И когда я со своим отрядом ворвался в хижину на Памире, там еще дымился окурок, оставленный полковником Лоуренсом Аравийским. Рассказчику тогда было лет 6-7. Второй пример не так лаконичен, он насыщен бытовыми подробностями, создающими атмосферу правдивости. Рассказал мне эту историю в 60-х годах автор популярных детективных романов А. Был я несколько дней назад на приеме у одного из 5 самых главных лиц страны. Между прочим, он очень хорошо о тебе говорил. Это чтобы подольстить слушателей и усилить внимание к рассказу. И пока хозяин кабинета разговаривал по вертушке, я обратил внимание на большой лист ватмана, лежащий у него на письменном столе. На нем цветной акварелью был изображен человек в шитом золотом мундире с эполетами и аксельбантами. На голове красовалась двууголка с плюмажем. А к широкому золотому поясу была пристроена длинная кривая сабля в черных ножнах. «Что это за рисунок?» — поинтересовался я, когда телефонный разговор закончился. «А это эскиз новой парадной формы советских адмиралов. Прислали мне для окончательного утверждения, после чего опубликуем. А почему сабля, а не классический кортик?» «Это пожелание самого. Мы с ним спорить не стали, надо уважать и ценить его мнение». Рассматривая рисунок, я обратил внимание на выполненный карандашом в правом нижнем углу чертеж какого-то колесика с цифровой разметкой. «А это что такое?» «А это чертеж специального резинового устройства, которое будет прикрепляться к низу ножен, чтобы сабля при соприкосновении с полом не гремела». «Но не об этом я хотел тебе рассказать, старина», — продолжал А. «Дело в том, что, судя по телефонному разговору, свидетелем которого я стал, у нас в ближайшее время соединять должности секретарей обкомов и председателей облсполкомов для усиления власти на местах. И называться они будут губернаторами. Что ты на меня так недоверчиво смотришь? Ведь когда у нас в армии ввели генеральские звания, тоже все поначалу удивлялись. Но потом, как знаешь, привыкли. Так что следи за газетами, буквально через несколько дней будет указ». Долго я следил за газетами, и указа не дался. Но теперь уже нет секретарей обкомов, и наместников президента частенько именуют губернаторами. Вот история, которую я услышал от известного кинорежиссера. Тоже А. В начале 30-х годов я в составе группы кинематографистов приехал в США для изучения возможностей и техники звукового кино. Тамошние власти отнеслись к нашей делегации очень любезно и сильно нам помогали. И вот однажды мы были приглашены на прием в Белый дом. Прием прошел в непринужденной атмосфере, и обе стороны, как я понял, остались вполне довольны. После многочисленных коктейлей и тостов я пришел в веселое настроение и, вспомнив беззаботные детские годы, решил спуститься с лестницы второго этажа на животе по перилам по давней школьной привычке. Вестибюль был пуст, и я даже слегка огорчился, что не было свидетелей моей лихой удали. И вдруг каким-то шестым чувством я ощутил за спиной чей-то пристальный взгляд. Оборачиваюсь — Рузвельт. Правда, тогда он был еще вице-президентом. Это А добавил, увидев на моем лице выражение некоторого сомнения, особенно усилившегося после последних слов, так как Рузвельт вице-президентом никогда не был. Президент тепло улыбнулся, подошел, дружески похлопал меня по плечу и, сказав: «Ох уж эти русские, всегда что-нибудь забавное придумывают», попрощался и неторопливо удалился. Интересно, как он мог это сделать, будучи с детских лет прикован к коляске-каталке, впоследствии полиомиелита. Как-то при встрече на Мосфильме А обиженно посетовал: «Все мои иностранные коллеги и друзья поздравили меня с юбилеем. Кроме Чарли. Странная забывчивость. Но это я ему припомню». Интересно, в какой форме А собирался припомнить это великому Чаплину? Конечно, врать нехорошо, но в художественной форме красивее. Мэр ответил стихами. Недавно я послал нашему мэру вот такое короткое стихотворное послание. «Оплачивать квартиру денег нету, и, видимо, не будет никогда. Назвали моим именем планету. Быть может, переехать мне туда? С уважением, Богословский». Кстати, о том, что моим именем назвали планету, это действительно правда. Вскоре я получил ответ мэра. «Останься здесь, прошу тебя, Никита. Не улетай, поверь на слово мне. Когда есть степень быть сердитым, творцам необходима сдержанность вдвойне. Вам тяжело, и мы от горя разве что не пьем. Однако силы черпая в талантище твоем, я убежден, что трудности любые мы пройдем, а если что не так, то полетим вдвоем. С уважением, Ю. Лужков». Спасибо за любезный ответ.